Глава 12. Дим – попаданец. «А скажи, Элидриэль, как ты меня своему языку научила?» Задал я сильно волнующий меня вопрос. «Не своему, а общему. Это была магия». «Понимаю, что не ярмарочный фокус», – с умным видом ответил я, надеясь. «Тут о магии в начальных школах не учат, и вопрос не покажется глупым». «А что за магия?» «Я маг жизни, средних способностей и маг разума. Правда, этой магией владею очень слабо. Отличаю правду от лжи, чувствую эмоции, если очень сильные. Глаза иногда получается отвести. А передача знаний – это предел моих возможностей, даже чуть-чуть за пределом. Могло и не получиться, риск действительно был», – объясняет эльфийка. «И чем же я рисковал?» – спрашиваю. А сам обдумываю куда более важные, на мой взгляд, слова ушастой о том, что она умеет отличать правду от лжи. Ведь эксперимент по передаче знаний уже закончен, а ходячий детектор лжи вот он, рядом сидит. Красивый, надо признать, детектор, но от этого не менее опасный. «Ты ничем, а вот я своим разумом. Могла и не очнуться, могла очнуться и полной дурой», — тем временем объясняет эльфийка. «Ну, вот и хорошо, что все прошло хорошо. А можно проверить, как ты ложь от правды отличаешь?» Сразу спрашиваю я, а сам пытаюсь вспомнить, чего я ей уже успел наврать. «Вроде ничего. Очень хорошо. А то ведь могла и не предупредить». «Проверяй», — соглашается со вздохом эльфийка. «У меня есть младшая сестра». «Правда?» «Я служил в армии танкистом». «Не знаю, что такое танкист, но ложь». «Мой папа был космонавтом». «Не знаю, кто такой космонавт, но ложь». «Это уже неинтересно. Она может определить даже тогда, когда сама не знает, о чем идет речь. Срочно нужно что-нибудь придумывать. Когда-то давно читал рассказ, автора не помню. Назывался «Правда – лучшая политика» или как-то так. Попробую тот метод. Мне недавно исполнилось 20 лет». «Правда». «Ура! Получилось обмануть ушастую. Мой возраст. Мне и решать, сколько лет назад. Это недавно. А сколько давно? Или не получилось? Может, для долгоживущих эльфов и 100 лет недавно? Нужно придумывать что-то другое. А если так? Я не знаю, какого цвета московский Кремль». «Правда». «И ведь действительно правда. Когда я его видел в последний раз, то он был цвета красного кирпича. Но откуда я могу знать, вдруг его уже успели 10 раз перекрасить за время моего отсутствия? Тут главное правильно настроиться, и можно честно врать 3 короба. Договорились с эльфийкой сегодня похоронить ее друзей. Ушастая заверила меня, что копать глубоко не надо, и ни один дикий зверь не тронет эльфийскую могилу. А потом собраться и непременно уйти с этой поляны, чтоб ночевать уже в другом месте. Эль, так я решил называть ушастую про себя, а то я ей представляюсь Вадим, можно просто Дим. А она мне Элидриэль, можно просто Элидриэль. Так вот, Эль начала с того, что попыталась влезть в палатку через не до конца застегнутый вход. Она что, и вылезла через эту щелку? И палатку не свернуть умудрилась? Колышки-то я вчера в потемках забил не все и кое-как. Да, жаль, что я этого не видел. А еще жаль, что Копперфильд не видел. Уж он бы точно удавился от зависти. Пересиливаю соблазн посмотреть, как она полезет вовнутрь, и тяну за молнию. Ушастая явно удивляется. Дергаю несколько раз замок вверх-вниз, демонстрируя работу застежки. Кстати, а что мы будем сегодня есть? Вспоминаю я о завтраке уже в 3-й раз за утро. Последние консервы открывать не хочется. Идти на охоту или рассчитывать на эльфийку? У ее отряда ведь тоже должны были быть какие-то продукты. А теперь она одна их, наверное, не унесет. А ведь еще и Дрейка кормить. И лучше, если мясом. Сразу спрашиваю Эль об этом. Она, порывшись у себя в мешке, достает и отдает мне какую-то лепешку. «Ты не против, если на охоту схожу я?» — спрашивает эльфийка. «Мне все равно, для похорон некоторые растения найти нужно». «Иди, только скажи, на какую глубину могилу копать?» «Не глубоко, примерно так», — говорит ушастая, проводя себе по колену. «Уже хорошо, радуюсь я. Только нужно 6 могил. А вот это хуже. Эль ходит какое-то время по полю, отмечая места. Потом отправляется на охоту, а я берусь за лопату. Вот если бы это была настоящая лопата, а то всего лишь туристическая складная лопатка. Очень скоро начинаю жалеть, что не догадался приобрести в свое время настоящую саперную или на худой конец обычную штыковую. Весь вопрос в том, как таскать эту приблуду. Не пехотинец, да и на войне, где от глубины окопа жизнь зависит. Мне показалось, или стервятников стало меньше, или они как-то спокойнее себя ведут. Наелись, я привык, или опять эльфийская магия? Это я так отвлекаюсь от тяжелой работы, но рыть все равно нужно дальше. Зря я думал на ушастую, что пока я буду копать, она по лесу гулять. Вырыл только первую, а эльфийка уже вернулась с охапкой каких-то веток и двумя фазанами. Похвалила проделанную работу, сказала, что глубина может быть даже меньше, и отправилась готовить обед. Дрейк, разумеется, был весь там, инспектировал. Подозреваю, что вторая птица предназначена как раз ему. Копаю дальше и замечаю, что совсем не устал и чувства голода нет. А ведь съел всего половину лепешки. Интересно, что эльфы в свою муку добавляют? Когда я заканчивал рыть четвертую могилу, Эль позвала обедать. Первое, что бросилось в глаза, это отсутствие перьев. У меня так не получалось. При моей охоте на птицу с последующим приготовлением все место стоянки обычно было в пуху и перьях. А тут совсем маленький аккуратный костерок. Все мои костры давно погасли, а кострища прибраны. И вообще вся стоянка приведена в порядок. Хотя, учитывая тот бардак, что остался на поляне после вчерашнего боя, в этом, на мой взгляд, и не было никакой необходимости. Но кто их эльфов знает? Может, так принято? Фазан оказался очень вкусным. Я так на костре готовить не умею. Если честно, то и в духовке не умею. Так, кстати, ушастая и говорю, комплимент не будет лишним, особенно если она правду чувствует. И вот что странно, после той лепешки есть не хотелось, а мясо фазана умяло даже больше, чем обычно. А что это за лепешка такая была? Спрашиваю я у эльфийки. Это эльфийский походный хлеб, отвечает ушастая. Четвертинки хватает на весь день, но аппетита не портит, а наоборот улучшает усвоение любой другой пищи. И еще усталость снимает. А я половину съел, это ничего? Нет, больше, чем нужно. Организм все равно не примет. После обеда отправляюсь копать дальше. Ни усталости, ни тяжести в желудке действительно не чувствуется. Убрав у костра, Эль идет со своей деревянной лопаткой к последней могиле. Лопаточка у нее, надо сказать, совсем детская, но все равно копает. Хорошая мне эльфийка попалась. Хозяйственное или самое обыкновенное. А это я попал в плен стереотипного мышления, раз выглядит как супермодель, то и поведение надо от нее ожидать соответствующего. Не знаю, с другими эльфийками пока не знаком, сравнивать не с кем. Заканчиваю пятую яму и иду помогать ушастой. Похороны прошли в спокойной дружественной обстановке, хотя и нужно признать, что были очень скромными. Это у меня фраза из прошлой жизни выскочила. Вон как. Нахожусь тут меньше недели, а уже то, что было до попадания в этот мир, прошлой жизнью называю. Перенесли и положили тела в могилы. Ничего похожего на саваны не было. Закопали. Эль воткнула в каждую могилу вместо надгробия по зеленой ветке. Я только дуб и сосну опознал. И произнесла над ними то ли молитву, то ли заклинание, то ли еще что-то. Обнаружил, что понимаю эльфийский язык. Почему же тогда ушастая со мной на общем разговаривает, если научила и эльфийскому, или с чужаками не положено? Ну, раз так, сам проверять не буду. На месте каждой могилы из веток вырастут большие деревья. Для этого и понадобилось такое расстояние между ними, объясняет эльфийка. Дубы не Элон или Макил, буки Ахтарон и Халан, ясень Анарендил и сосна и Силиэль. Заметил одну вещь. Во время похорон и вообще рядом с мертвыми товарищами Эль была совершенно спокойной. Ни слез, ни скорби на лице. Вообще ничего. Подумал бы, что у эльфов вообще никаких эмоций внешне не проявляется. Но как на меня злилось до этого, когда ушастая назвал, явно видел. Может, традиция такая по отношению к мертвым? А потом были сборы и сортировка вещей. И я обнаружил, что это не эльфийка, а удачно под нее замаскировавшийся хомяк. Оставлять не желала решительно ничего. Вообще я ее понимаю. Сам недавно был в похожем положении. Но мне было легче выбрасывать ролевые алюминиевые кольчуги. А у нее настоящие, по всей видимости, очень дорогие. Подозреваю, что даже мифриловые. С ценными образцами брони и оружия все понятно. Но она ведь и 6 комплектов посуды бросать не желает. Замечаю, что ушастая все чаще посматривает на нас с Дрейком, явно строя коварные планы. А вот и не угадала, не потащим мы ее барахло.